Глава 20. Западня. Не снимайте оружие, не оглядевшись. Внезапно ведь человек погибает. Поучение Владимира Мономаха. «Не вздумай бежать, папаша! Поле все равно догонит!» Эти слова окончательно спустили меня с небес на грешную землю. Ни тон, ни обстоятельства, при которых они прозвучали, не оставляли надежды на то, что это шутка. Вокруг не было ни души, и я остался лицом к лицу с двумя крепкими молодыми людьми далеко не интеллигентной наружности. С такой внешностью хорошо собирать дань сларечников. Прав был матерый книжный червь и дорогокупец. Когда рождается истина, умирает тайна. Теперь я пожалел, что пошел в библиотеку и попросил ту самую ульяновскую энциклопедию, о которой он так восторженно отзывался. Ведь там должна была быть фотография Екатерины Максимилиановны Перси Френч. Разве можно побороть искушение увидеть ту, которая уже третий месяц незримо стояла за всеми событиями, непостижимым образом закручивающимися в запутанный и таинственный узел? Я слышал только удивительное имя из эльфийской сказки, и оно, не хуже рассказов о сокровищах и привидениях, очаровывало и манило вдаль от скучной повседневности, от однообразной монотонности будин. Это сказочное имя будило воображение. Женщина с фамилией Перси Френч обязательно должна быть прекрасной, как принцесса, и загадочной, как фея. Так мне казалось. Пусть бы так оно и оставалось. Так нет, захотелось узнать истину. На меня смотрела полная женщина лет 50, больше напоминающая классную даму. Круглое лицо, маленькие глаза. Фото запечатлело ее в окружении сестер милосердия уже в годы Первой мировой войны. Долго всматривался я в лицо этой немолодой тетеньки, но так и не нашел в нем следов былой красоты. Оставалось только вернуть толстый том библиотекарю, у которого он был взят всего пару минут назад, и удалиться. Мне вдруг подумалось, что, может, как раз здесь Алексей рассказывал кому-то страшные истории о некой загадочной организации, охотящейся за масонскими тайнами, и, наверное, именно меня сейчас принимают за такого злодея. Чтобы хоть как-то смягчить разочарование, я пошел в музей. Благо, располагался он буквально в двух шагах от Дворца книги. Захотелось снова очутиться в атмосфере романтической тайны давно минувших эпох, помечтать. Пусть фотография моей эльфийской принцессы не оправдала надежд. Очарование далекой полумечты полусказки все равно осталось. В музее я пройду между бронзовых статуй, стоявших некогда в доме Екатерины Перси Френч, и остановлюсь возле двух портретов. Они влекли бедного джентльмена удачи еще со дня самого первого визита сюда. На обоих неизвестная женщина, молодая и прекрасная. В шелках и отблесках свечей. Автор какой-то австриец, чья фамилия такому далекому от искусства человеку, как я, совершенно ничего не говорила. 60-е годы 19 века. Почему Екатерина Максимилиановна держала в доме именно эти два портрета? При ее состоянии она вполне могла выбирать. Какую тайну хранят эти женщины? А может, это одно и то же лицо? Точно определить трудно. На одной из картин незнакомка почти совсем отвернулась. Мне вспомнилось помятое письмо того самого романтического юноши. «А помните, Кэтлин, ту ночную дорогу возле Языкова?» Кэтлин помнила. Хранила эту потертую записочку до самого отъезда из Симбирска. Кто знает, если бы она уезжала тогда не под конвоем и не из симбирской тюрьмы, может, и письмецо последовало бы за ней в дальние края. Женщина на картине слегка улыбалась при свете свечей. В этот момент за моей спиной раздался знакомый голос. «Здрасте!» «Какая приятная встреча! Тоже решили взглянуть на живопись?» Сейчас Лена была без сумки и явно никуда не торопилась. «Это картина из имения Перси Френч». «Именно этим она меня и привлекла. Интересно, почему она понравилась Екатерине Максимилиановне?» «Красивая женщина, правда?» «На современный вкус немного полновато». «Не совсем же я круглый идиот, чтобы хвалить одну женщину в присутствии другой, но я, по правде сказать, старомоден». «Любите толстых?» «Максимализм свойственен юности. Опыт избегает догм». «Что значит «любите толстых»?» «Это когда красота измеряется в килограммах, и женщина весом в 70 кило всегда лучше женщины весом в 60 кило?» «Это уже скорее из разряда зоотехники». Только сегодня заходил в педагогический университет и смотрел расписание экзаменов. Лена должна была приехать только через пару дней. И вдруг такая встреча. Возле таинственных портретов из дома Перси Френч. Благоприятное стечение обстоятельств или судьба. Акт спектакля, сценарий которого написан кем-то невидимым? Мне кажется, эти женщины похожи. Портреты написаны за границей в 60-е годы. Очень может быть, что на них изображена мать Екатерины Максимилиановны. Именно то время, когда она вышла замуж за Роберта Максимилиана Перси Френча. А что говорят на это искусствоведы? Я их не спрашивала. Так, выдумала для себя версию. Мне она нравится. «Тьмы низких истин нам дороже нас возвышающий обман?» Мне сразу вспомнился мой неудачный поиск правды в местной библиотеке. «Как ваша работа? Нашли, что хотели, про своего управляющего?» «Даже не знаю. Я ведь просто собирал сведения по заданию одной юридической фирмы. Насколько они оказались ценными, даже не в курсе». Мы вышли на улицу. Разговор явно не клеился. Девушку ждали учебники. Сессия, когда надо отдуваться за весь год. «Лена, я хотел бы встретиться с вашим научным руководителем, тем самым, который занимался с вами Перси Френч. Вы можете передать ему мою просьбу?» Любопытство — одно из самых сильных чувств женщины. Взгляд девушки стал внимательным и настороженным. «А зачем он вам, если не секрет?» «Пока работал в архиве, узнал, что на территории усадьбы Перси Френч был масонский храм. Сами понимаете, тема сейчас модная. Вот решил поинтересоваться у вашего преподавателя, коль скоро он всем этим занимался. Говорят, даже что-то осталось в здешнем городском парке». Моя версия девушку явно не убедила. Она насторожилась и, прежде чем отвечать, немного подумала. «Беседка там стоит, построенная в память столетия Гончарова. Остатки каких-то подвалов есть, то ли гроты, то ли склепы. Сами видели. Не один раз. Это же недалеко отсюда». «Никакого сравнения с вашим Теренгульским дворцом?» «Ой, я совсем забыла». Из голоса Лены исчезла сразу вся настороженность. «Вы же ездили смотреть этот дом. Какие впечатления?» «Великолепен. К сожалению, нельзя попасть внутрь. А еще я сделал многозначительную паузу. Очень хотелось бы взглянуть на него ночью. В полнолуние. Вы правы, если где-то в ваших местах и есть привидение, то лучшего места не придумаешь». Лена счастливо заулыбалась. «Угодил. Может, вы покажете мне эти гроты на месте Киндяковской усадьбы? Я, конечно, и сам бы их нашел, но так хочется погулять по старинному парку, полному романтических легенд, с красивой синеглазой девушкой. Кто же мог подумать, что все так обернется?» Мне вспомнилась рыбная ловля. Вот так же насаживают на крючок маленького живца, за которым и устремляется матерая хитрая щука, прямо навстречу своей погибели. Лена позвонила в тот же вечер. Она была первым посторонним человеком, которому я дал свой сотовый телефон, поэтому даже испугался, увидев высветившийся незнакомый номер. Наверное, это было предчувствие опасности. Но веселый девичий голос назначил мне свидание на следующий день в городском парке, где обещал показать остатки старых гротов. Перспектива вырисовывалась самая радужная. Правда, когда я уже шел по дорожке парка, то вспомнил, что у девушки завтра экзамен. Самое неподходящее время для прогулок даже с цветущим юношей, а не то, что с хромым бородатым старцем. Лена развеяла мои сомнения. «Я передала вашу просьбу Юрию Дмитриевичу. Он согласился встретиться с вами завтра после консультации. Мне велел пока помочь вам показать парк». Даже успел сделать несколько фотографий своим телефоном-навигатором. Два наглых амбала появились неожиданно. Один повыше и поздоровей, второй пошустрее и поразвязней. Судя по замашкам, старший. Он цепко ухватил меня за руку и весело сказал: «Пойдем-ка, папаш, поговорим». После чего и была добавлена фраза про пулю. Самая большая опасность — неожиданная. На какой-то миг я даже растерялся. Выбора не оставалось. Мы двинулись к выходу из парка. Краем глаза я увидел, что тот, что поздоровей, также держит за руку испуганно притихшую Лену. «А в чем, собственно, дело?» В горле пересохло, и вопрос получился робким и трусливым. Парням это добавило куража. «Вопросы здесь задаю я», — нагло заявил старший и, остановившись, полез в мои карманы. «Ого, дорогая штучка! Папаша носит с собой навигатор?» Мой драгоценный приборчик исчез в кармане невысокого. Про себя я уже отметил, что меня явно не принимают всерьез. Тот, что поздоровее, держит девушку, а старого пенька лишь мягко сопровождают. Куда он денется, тем лучше. Пришлось сутулиться, втянуть голову в плечи и посильнее хромать. Буквально в двух шагах оживленной улицы любое руководство по безопасности советует бежать в направлении них. Увы, для меня это было неприемлемо. Не мог же джентльмен удачи бросить даму. Внутри медленно закипала злость. А ведь напугали меня сосунки чертовы. Меня! Грозу самой матерой уголовщины! Расслабила себя, товарищ капитан, гражданская жизнь. Держи себя в руках, Леня. Самое главное, не сорвись». Возле выхода из парка нас поджидал навороченный джип с еще одним мордоворотом за рулем. «Все ясно. Девушку меня посадят сзади со здоровым амбалом. Мне предложат сесть первым». Старший с плотоядной улыбкой указал на дверцу. «Залазь!» Я оказался в самом невыгодном положении. На глазах у всей троицы пришлось, словно в нерешительности, сделать шаг назад. Силы слишком неравны. Трое на одного, да еще парни явно не промах. У меня же всего один козырь. Неожиданность. Нужно прятать его в рукаве до последней возможности. И тут вдруг всхлипнула Лена. «Куда вы нас везете?» Невысокий быстро повернулся к ней и взмахнул рукой. «Помолчи!» Ударить он не успел. Выпучив глаза и еще не понимая, что происходит, он стал приседать. А что остается делать человеку, которого ударили ногой в пах? В тот же миг амбал, державший Лену, получив удар сам шитовой тростью по голове, рухнул на асфальт безжизненным мешком, не издав ни единого звука. Что ни говори, а самое опасное — недооценить противника. Мне можно было даже не торопиться, тем более, что старший очень удобно присел. Удар каблуком по носу перевел его в лежачее положение. Шофер так и сидел с выпученными глазами, даже не пошевелившись. Когда ему в горло уперлось стальное острие трости, в глазах его мелькнул совершенно животный ужас. «Не делай резких движений, мальчуган!» Я старался говорить тихо и насмешливо, зная, что именно такая речь совершенно парализует трусоватых людей. «А то я приколю тебя, как жука, в гербарий!» Совсем не кстати в голову полезла мысль, что гербарий — это то, куда прикалывают траву, а коллекция жуков называется совсем иначе. Но сейчас филологические тонкости не интересовали ни меня, ни моего случайного знакомого. «Быстро вылезай из машины! И без фокусов!» Ключи остались в зажигании. «Больше ты не нужен». Пара ударов тростью примирила малого с окружающим, и он мирно уткнулся носом в асфальт. Теперь не следовало терять ни минуты. «Быстро садись в машину!» — приказал я стоявшей с раскрытым ртом девушке. Для нее происходящее было такой же непонятной неожиданностью, как и для этих незадачливых похитителей. Старший не должен был потерять сознание, и мне он был нужен. «Не прикидывайся трупом, ты все прекрасно слышишь!» Приставив на всякий случай к шее наконечник трости, я вытащил у него из карманов свой и его телефоны, а заодно и какой-то документ, то ли паспорт, то ли водительские права. Парень не соврал. В кобуре под мышкой действительно торчал пистолет. Пришлось отбросить его подальше. «Кто тебя прислал? И не изображая себе пацана на допросе. Сломать пальцы? Для начала». Не дожидаясь ответа, я ударил каблуком по кисти руки. Этого оказалось достаточно. Слова хлынули, как вода из фонтана. «Да не знаю я. Сказали, съезди в парк, там мужик с бородкой, палочкой и девчонка. Привези их на хату. С вами какой-то деловой поговорить хотел. Я тут не при делах вообще». Из глаз его хлынули слезы. Мальчик явно готовился к худшему. «Кто сказал?» «Шеф наш, мы в охранном предприятии работаем». Похоже, парень действительно ничего не знал. Легонько оглушив его, я бросился к машине. Дрожавшая от страха Лена стояла рядом с ней. «Ты чего думаешь? В машину!» Девушка боялась вымолвить хоть слово, а у меня совершенно не было времени для объяснений. Что ж, может, оно и к лучшему. Страх забудется, и останется воспоминание о волнующем приключении в старом парке. С коварными злодеями, внезапными превращениями и стремительной гонкой на роскошном автомобиле. Только сейчас я заметил, что это был Volkswagen. Отец бы одобрил, он всегда любил все немецкое. Лену я высадил недалеко от гостиницы, даже постарался быть галантным. «Извините, не могу подвезти вас до дома, сами понимаете. Обстоятельства». Она молча кивнула. «Не поминайте лихом!» Машина рванула с места, и девушка осталась позади, в сутолоке городской жизни. Теперь многое осталось позади. Пожилому и респектабельному джентльмену в старомодных очках и с тростью осталось жить считанные минуты. Сейчас он выпишется из гостиницы, заберет сумку с вещами и исчезнет навсегда. Останется только отогнать трофейную машину куда-нибудь поближе к выходу из парка, где приходят в себя ее незадачливые хозяева, и дойти до своей квартиры. Обратно из нее выйдет уже отставной капитан внутренних войск, помолодевший, подтянутый и злой.